Глава 56. Египет. Александрия. Четверг. 15:00. За окнами пролетали улицы Александрии. Филипп потер лицо руками. Он не ошибся, кто-то за ним следил, и, скорее всего, этот же человек что-то искал в его номере. И это плита, которую он сегодня нашел. Такси въехало в старую часть города, где улицы преимущественно были с односторонним движением, из-за чего машина долго петляла, стараясь как можно ближе подъехать к дому, адрес которого назвал молодой человек. Особняк оказался старинным, двухэтажным, и находился в тихом узком переулке. Писатель расплатился и вылез из машины, оказавшись перед массивной деревянной дверью. Он дернул за шнур, прикрепленный к звонку. Через пару секунд открыл невысокий пожилой мужчина, который поклонился и поздоровался по-арабски, приглашая жестом войти. «Мистер Галдзи ждать вас!» — произнес он на ломаном английском. Филипп зашел внутрь в большой ярко освещенный холл. Мужчина, приветливо улыбаясь, показал рукой в направлении комнаты. Писатель поблагодарил и пошел по узкому коридору. «Мистер Смирнов!» Навстречу ему вышел высокий, подтянутый, смуглый мужчина лет 40. Он был одет в элегантный блейзер и джинсы. «Да, здравствуйте, это я вам звонил». Филипп отметил про себя, что, будь он женщиной, непременно обратил бы внимание на Галдзи, так как черты его лица без колебания можно было назвать красивыми. Открытый лоб, правильной формы прямой нос, твердый подбородок, яркие голубые глаза и длинные ресницы, волосы густые и черные, зачесаны назад. «Пожалуйста, проходите, садитесь». Галдзи дружелюбным жестом пригласил писателя в гостиную, декорированную антиквариатом и редкими дорогими предметами интерьера. В центре, друг напротив друга, стояли два белых кожаных дивана, а между ними низкий журнальный столик из слоновой кости. По периметру помещались шкафы и витрины, заполненные книгами, вазами и статуэтками, преимущественно египетскими. Обои в комнате были красивого темно-бирюзового цвета, что придавало помещению помпезный и праздничный вид. Филипп сел на диван, разглядывая интерьер. «Это моя коллекция, моя гордость!» Следя за заинтересованным взглядом гостя, сказал Галдзи. «Да, я вижу здесь действительно редкие и ценные вещи», — кивнул Филипп. «Вы разбираетесь в антиквариате?» «Немного». «Все, что здесь видите, оригиналы, не подделки», — с гордостью сообщил Галдзи. «Могу себе представить, как долго вы собирали эти вещи, и, простите, в какую сумму это обошлось». Галдзи рассмеялся. «Ха-ха-ха, Египет и его история — моя страсть», — сказал он. «Я и дня не могу прожить без того, чтобы не прикоснуться ко всем этим вещам, чтобы не поддержать в руках древние папирусы, не почувствовать на кончиках своих пальцев многовековую историю». «Понимаю вас, мистер Галдзи». «Как дела у Петра?» — спросил Амир, расположившись на диване напротив. «Все в порядке, спасибо. Он много работает, как всегда». «Да, этот человек — эталон для подражания», — с уважением произнес Амир. «А как дела у Майи?» «Майи?» Филипп не был готов к подобному вопросу. То, что египтянин с ней знаком, его слегка задело. «Да, его очаровательная помощница. Я был просто сражен ее умом и привлекательностью. Восхищаюсь женщинами, которые столь элегантно совмещают науку и красоту». «Да-да, вы правы». Филипп смотрел на Галдзи и пытался понять, что связывало того с Майей. «У нее тоже все в порядке». «Хорошо», — кивнул Галдзи. Он смотрел на писателя, но явно видел не его, а тень каких-то своих воспоминаний. «А вы давно знакомы с Майей?» «Нет, к сожалению, нет», — Галдзи вздохнул. «Мы виделись всего несколько раз. О, прошу тебя, называй меня Амир». «Хорошо, а ты меня Филипп». «Ха-ха-ха, договорились», — рассмеялся Галдзи. «Ну, так что же случилось? Чем я могу помочь?» «Да еще раз прошу прощения за вторжение. Мне действительно нужна помощь. Я попал в неприятную историю». Молодой человек замолчал на секунду, размышляя, стоит ли рассказывать Галдзи обо всем. «Если вкратце, то я обнаружил в Александрии один предмет, за которым, как мне кажется, охотятся». «Обнаружили предмет?» — удивленно повторил Галдзи. «И что это?» «Древняя плита с иероглифами». «О, интересно. Она при тебе?» Глаза египтолога загорелись. «Да, но иероглифы не египетские», — уточнил писатель. «Не египетские?» «А какие?» — вновь удивился Галди. «На плите текст, написанный шумерской клинописью». «Шумерская клинопись в Александрии!» Египтолог выглядел заинтригованным. «Именно так. Покажешь находку?» «Да». Филипп открыл рюкзак и вынул плиту, обернутую в рубашку. Он осторожно положил ее на журнальный столик перед Амиром и развернул. Египтолог с интересом склонился над шумерской реликвией. «Египетские боги! Невероятно!» — прошептал он. «Да, но есть странность». «Какая?» Амир поднял голову и посмотрел на писателя. «Мне кажется, эта плита сделана во времена, когда Шумер уже не существовал, а подобная письменность не использовалась». «Ну, возможно, кто-то продолжал делать записи на древнем языке». «Возможно, но с какой целью?» «Не знаю. Ты перевел уже текст?» «Еще нет». «Я могу помочь». Увидев удивление на лице Филиппа, Амир продолжил. «Мой коллега, с которым я работать, написать интересную программу. С твоим дядей как раз и познакомились тогда, когда презентовать эту разработку в Лондоне. Она переводить с мертвых языков. Уникальная, подобных нет». «Ничего себе, как интересно. Ты предлагаешь перевести текст при помощи программы?» «Да, давай попробуем». «Хорошо, конечно». «Идем, бери плиту». Писатель проследовал за Амиром в соседнюю комнату, которая была кабинетом египтолога. Там стояло несколько компьютеров на одном столе. Рядом помещался прибор, напоминавший сканер. Амир подошел к нему и взял у Филиппа плиту, положил ее на стекло прибора, который тут же начал обрабатывать древний текст. Мониторы компьютеров мгновенно ожили, в них замелькали символы, перенесенные с плит. Программа начала работать. «Долго все это будет обрабатываться?» «Несколько минут! Текст не такой уж и большой!» И действительно, буквально через четверть часа на экране одного из мониторов появился текст на русском языке, что еще больше удивило Филиппа. Программа постаралась на славу, даже указав другие возможные значения некоторых слов, чтобы ученые, работающие с древними текстами, сами решили, какой перевод верен. Амир достал из кармана пиджака очки и надел их. «Так-так, ну-ка, посмотрим, что тут у нас получилось». Амир и Филипп прильнули к монитору. Появившийся на нем текст гласил: «Сию тайну, знание, следует хранить колду, неточный перевод, в веках, в великих местах и передавать великим людям. Колду принесли ее из Урима. Сам Нана доверил ее своему сыну Уту. Лишь предок героя пытался ее разгадать, пока герой, избранный, благословленный, небом, не поместил сокровище в величайшее строение времени. Пришло время, и Набу, первенца хранивший, воздвиг храм, чтобы хранить сокровище. Но пришло знамение колду, и рецепт был передан могущественному правителю Артахшасу, владеющему праведным царством, дабы сохранить тайну, и должно ему хранить сие теперь. Великий царь пришел и хранил тайну, но после его смерти должно было его преемнику-спасителю принять бремя тайны. И долгие годы сокровище было забвение, до поры, как колду ушли в восход солнца, на край света, в подполье. Следуй по векам тайны, и ты найдешь жизнь долгих дней». Филипп и Амир некоторое время молчали, перечитывая еще и еще раз получившийся текст. «Интересно», — наконец нарушил тишину египтолог. «Какой-то головоломка». «Да, похоже на зашифрованное послание», — кивнул писатель. Он правильно сделал, оставшись в Александрии. «Ну, могу тебе сказать честно, некоторые завуалированные названия кажутся мне знакомыми. Точнее, они вовсе и не завуалированные, а именно так и назывались в те времена». «Или эти названия так переводятся на наш язык», — добавил Филипп. «Верно. Думаю, вместе мы осилить и перейдем текст в более читабельный вид». Амир нажал нужную кнопку, и полученные фразы распечатались на листах бумаги. Писатель и египтолог расположились за столом, тщательно изучая текст, каждый свой экземпляр.